Альгердас взял его и вытащил десятки. Пересчитал и сунул их в карман. Конверт отдал обратно. Диплом и паспорт. Взяв документы, он перенес оттуда данные в какой-то список. Затем вписал фамилию и инициалы гостя в листок с коротким типографским текстом. «Направление на поселение», — сказал, отдав его Чернухе. «Жить будете в студенческом общежитии в Саулитикисе. За проживание заплатите на месте, а это вам талоны на питание». Он достал из папки еще листки. «В любой студенческой столовой примут. Расписание занятий найдете в общежитии на доске объявлений». На завтра началась учеба. Сначала им читали лекции, затем настала очередь практических занятий. Изготовление протезов из керамики по технологии заметно отличалось от привычной Киру. Сначала металлическое основание по типу тех коронок и зубов, которые он раньше делал. Но на этом совпадение заканчивалось. На металлическое основание кисточкой наносился тонкий слой керамики из порошка, разведенного в химическом растворе. Затем протез спекали в специальной печке. Керамика усаживалась, трескалась. Поверх нее все той же кисточкой накладывали новый слой и вновь спекали. И так 3 или 4 раза. Опытный техник, как им сказали, мог ограничиться 2. Но у курсантов поначалу не получалось. Добившись правильного слоя керамики, техник доводил его набор машине шлифовальными головками и твердыми кругами. После чего на мост или коронку наносился слой глазури, и протезы отправлялись в печку, но нагревались уже по другой программе. Они получали блеск и твердый верхний слой. Оставалось очистить их от окалины внутри на специальной пескоструйке, отмыть и передать пациенту. Коронка выходила толстой, зуб под нее врач спиливал в пенек, снимая эмаль и часть дентина. Такое не выдержал бы протез, керамика тяжелая, поэтому зуб укрепляли. Сначала депульпировали, удаляя нервы из каналов корня, затем в один из них вставляли штифт из прочного металла, так называемую вкладку. Но этим дело не заканчивалось. По технологии для пациента изготавливали временный пластмассовый протез, по форме повторявший керамический. Это давало пациенту возможность нормально есть, пока идет работа над керамикой, и сохранить десну в том виде, какой образовался после обработки зуба. Врач спиливал его ниже шейки, а слизистая могла затянуть освобожденное пространство. Еще на зубном пеньке мог образоваться камень. Короче, долго, канительно, но зубы получались прочные, красивые. Хотя кусать протезом твердое не рекомендовалось. Керамика колется. После получения свидетельства о повышении квалификации к Киру подошел Альгердас. «Не желаете ли приобрести материалы?» – поинтересовался, отведя его в сторонку. «Порошок, растворы, кисточки?» «Желаю», – согласился Кир. Перед поездкой в Вильнюс он скопил 600 рублей. 300 заплатил за обучение, а остальные сохранил, как чувствовал. В кафе и рестораны Вильнюса, как многие курсанты, он не ходил. В магазины тоже. Чего он там не видел? Поэтому набрал материалов много, растратив почти все деньги. Но не жалел, прекрасно понимая, что в Минске он материалов не найдет. А чем халтуру делать? Альгердас выглядел довольным, что и понятно. Материалы спишет, как израсходованные на обучение курсантов. А сам положит денежки в карман. Хорошо устроились литовцы. Гребут за все. «Если ваши знакомые захотят учиться, пусть обращаются», — сказал Альгердас. «Вот телефон». Он протянул бумажку с номером. «Пускай звонят, договоримся». Вернувшись в Минск, Кир первым делом встретился с Кацем, которому и сообщил о купленных материалах. «И много взяли?» — взволновался врач. «15 банок порошка, растворы», — Кир почесал в затылке. «На 300 единиц, возможно». «На 300?» — Кац едва не подскочил на месте. «Вы умница, Константин! На металлокерамику пациенты валят валом, а материалов мало, поставки ограниченные. Халтуру вовсе делать невозможно. Не все такие умные, как вы, купить не догадались. Потратились сильно? Осталось 5 рублей», — ответил Кир. «Ерунда!» — махнул рукой Кац. «Держите, Достав из брючного кармана стопку денег, он отсчитал ему 5 червонцев. «Это аванс. Не хватит, дам еще. Но чтобы вся халтура со мной. Договорились?» «Да», — ответил Кир. «Отдайте мне свидетельство о повышении квалификации. Я отнесу его заведующему отделением и сам поговорю с Ботвинником, чтобы вас освободили от других работ. Керамика нужна. Вот так!» Он провел ладонью по горлу. Кац не подвел. Другой работы Киру больше не давали, и он почти не выходил из керамической. Другие техники косились, но первым подошел Максим. «С чего ты делаешь керамику?» — спросил, нахмурившись. «Тебя не обучали, как других». «Сам съездил в Вильнюс», — ответил Кир. «Заплатил и обучили. Отпуск бы брал». «А что, так можно было?» — удивился Макс. «Во сколько обошлось?» «За обучение 300. Мы материала взял на 250. «За месяц отобьешь», — кивнул Максим. «Ты хоть пацан еще, но умный. Догадался. Подскажешь, как и мне туда попасть?» «Держи». Кир протянул ему листок Альгердаса. «Сначала позвони. Скажи, что от меня». «Спасибо, Костя». Макс буквально выхватил листок и убежал. Кир лишь пожал плечами. «Пусть учится. Чем больше техников на керамике, тем меньше завидующих взглядов в спину. Халтуры хватит всем. Спрос на керамику огромный». Работа отвлекла его от грустных мыслей. Расставание с Наташей не прошло бесследно, и он его переживал. Сам не заметил, как сблизился с женщиной, прилип к ней сердцем, а его вдруг оторвали. Наверное, следовало предложить ей выйти замуж. Неважно, что им пришлось бы снять квартиру и долго ждать своей, так многие поступают и не жалуются. И денег им хватило бы. Да только что теперь? Ушла подруга. Был в этой ситуации и положительный момент. Ему вновь стали улыбаться поварихи в столовой общежития и выбирать кусочки повкуснее. Откуда-то узнали, что у него с Наташей все закончилось. Кир снова превратился в жениха и с ужином опять наладилось. А денег стало неприлично много. За металлокерамическую единицу Кир получал 15 рублей, а в первый месяц после возвращения из Вильнюса он только халтурой занимался. Как это все решил заведующий отделением, Кир не знал. Но старший техник его не беспокоило, лишь только попросила взять пару пациентов из своих знакомых. Часть металлокерамики Кир сделал для Ботвинника. Тот тоже откусил от пирога повышенного спроса, но основной поток желающих обзавестись улыбкой, как в Голливуде, шел от Ионыча. Подкатывались Киру и другие ортопеды, но он в ответ просил снабдить его материалами, намекая, что ему их поставляет КАЦ. Врачи скучнели и откатывались. За первый месяц после возвращения из Вильнюса Кир заработал 2000 рублей. За второй чуть меньше. Ажиотаж. Потом каналы для поставки порошка и растворов для керамики наладились. Проблема потихоньку рассосалась. Кир стал делать и обычные протезы. План следовало выполнять. Носил их в общежитии, где занимался моделированием. Керамику он делал в отделении. Работать с ней в общежитии не позволяла технология. В конце июня Кир отнес в сберкассу 4000 рублей и положил их на текущий счет. Большие деньги в СССР. Автомобиль за них купить не сможет, но на первый взнос за кооперативную квартиру с избытком хватит. Еще и останется на мебель. К исходу мая Кир получил письмо из Лит-института. Забрал его на вахте и отправился к себе, удивляясь толщине конверта. Чтобы сообщить, что конкурс он не прошел, достаточно листка бумаги, а Кир почему-то был уверен, что не прошел. И каково же было удивление, когда он нашел в конверте вызов на экзамены для поступления в институт. Еще там была справка для отдела кадров, в которой сообщалось, что специальным постановлением правительства СССР заочникам Лит-института для сдачи сессий предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 50 дней в году. Плюс для вступительных экзаменов 10 дней и тоже с сохранением зарплаты. Зато на преддипломный отпуск выпускникам отводится 1 месяц, а не 4, как по прочим специальностям. Сдавать экзамены предстояло в августе, а если он поступит, то останется на установочную сессию, поэтому и документов прислали много. Придя в себя, Кир обсудил ситуацию с системником. Сдать предстояло 3 экзамена устно плюс сочинение. За устные Кир не волновался. Подскажут, но сочинение он прежде не писал. Системник посоветовал отправиться на курсы для абитуриентов. Такие были в Минске. Кир съездил в БГУ, где заплатил за обучение и 2 недели слушал лекции, как эти сочинения писать. Они подробно разбирали не только темы по русской и советской классике, но еще и свободные. «Кого-нибудь из этих классиков вам обязательно дадут», – заверила преподаватель. «А брать свободную не рекомендую. Не просто будет вам ее раскрыть, а преподаватель, который будет проверять работы, легко сочтет, что вы не справились с заданием и снизит вам оценку, даже если не найдет ошибок в тексте». Вызов на экзамены и справку Кир отнес заведующему отделением вместе с заявлением о предоставлении отпуска. «Литературный институт?» – Ботвинник удивился. «Почему не в медицинский, на стоматолога?» «Не пройду по конкурсу». «Да, конкурс там не детский», – кивнул заведующий отделением. «Но могли поработать годик и поступать как льготник со стажем». «Все равно не поступлю». Не согласился Кир. «Да, там блатных хватает», вздохнул заведующий отделением и черкнул на заявлении. «Не возражаю». «Удачи, Константин. Скорее возвращайтесь, работы очень много». Их разговор случился в августе, а в конце июля Кир взял 2 недели отпуска и съездил к матери в деревню. Помог ей по хозяйству, дал денег. «На во что?» – удивилась мать. «Я зарабляю». «На дрова», — ответил Кир. «Найдешь еще кого к картошку выбрать. Я не смогу помочь. В Москву уеду». «Тебе нужней на кооперативную квартиру». «У меня 4000 на книжке». «Ты столько зарабляешь?» — он кивнул. «Святая Богородица», — перекрестилась мать. «Спасибо за твою милость. Дожила, сын маты пособляя. Другие с мата гроши тянуть, а мой дае». Мать всхлипнула. Кир молча обнял женщину, стал гладить по спине. Ему было тепло и радостно, ведь эта женщина его любила, искренне и без корысти. В прошлой жизни с ним такого не случалось. В Москву Кир поехал одетым по последней моде. Ну, для начала в джинсы «Милтонс». Их шили в Индии. Купить их в СССР было непросто, но у него имелся блат. Работники торговли хотели зубы, как у голливудских звезд. Плюс джинсовая куртка из той же Индии, так называемая джуда. 2 рубашки с коротким рукавом, в тон куртки, 2 футболки, спортивные штаны, кроссовки. Еще коричневые туфли с прорезями, чтобы в жару дышали ступни ног. Все импортное, новое. Вещи Кир сложил в такой же новый чемодан, с которым и отправился в столицу СССР. От Белорусского вокзала до Бульварного кольца он шел пешком по Горького, рассматривая здания вдоль улицы. Массивные, монументальные, они немного походили на застройку центра Минска, но все же были не такими. И город был другой. Немного грязноватый, шумный, суетливый, здесь все спешили по делам. Свернув направо на бульвар, Кир подошел к кованой ограде, за которой был скверик, а дальше здание с колоннами. Как подсказал ему повстречавшийся пенсионер, здесь и находился литературный институт. Приемная комиссия располагалась не в здании с колоннами, а в 2-этажном флигеле слева. Кир предъявил там паспорт, вызов на экзамены и получил направление для поселения в общежитие. «Заплатите в кассу 30 рублей», — сообщила секретарь. «Чек вместе с направлением отдадите коменданту. Доехать можно на троллейбусе». Кир и доехал. 7-этажное здание по улице Добролюбова впечатляло своей монументальностью. Небедная организация «Союз писателей» такое общежитие отгрохали. Зайдя, он отыскал в нем коменданта, немолодую сухонькую женщину. «Куда ж вас поселить?» — она задумалась. «Вы прибыли немного рано. Абитуриенты, которые на дневное поступали, пока что не разъехались. Ладно, есть комната, но там поэт, не поступивший в институт, пока что задержался, запил. Но вы не беспокойтесь, он не буйный. Попал, подумал Кир, но делать нечего. Отправился за комендантшей. На лифте они поднялись на 6-й этаж, широким коридором прошли до нужной комнаты. «Здесь кухня», — объясняла по дороге комендантша. «Там дальше туалеты, душ в цоколе, у нас тут все красиво, отремонтировали к Олимпиаде. Все поменяли, даже койки». Открыв дверь в комнату, она впустила первым Кира. «Вон он, лежит», — сказала, указав на койку, где на матрасе без постельного белья и одеяла спал молодой мужчина. «Талантливый поэт, но сильно пьющий. Проходит конкурс 3-й год подряд, но сдать экзамены не успевает, в запой срывается. Ректорат решил, что больше вызывать его не будут. Уехать денег нет. Друзья ему билет купили, он сдал его обратно в кассу, а деньги пропил. Мне обещали, что вечером его посадят на поезд, отдав билет проводнику. Тогда уж не пропьет. Вы случаем не поэт? Прозаик. Такой молоденький и пишет прозу?» — удивилась комендантша. — А на дневное почему не поступали? — На стипендию не проживу. — Родители разве не помогут? — Я сирота, — ответил Кир. — А кем работаете? — Зубной техник. — Тогда понятно, — женщина кивнула. — Смотрю, одетый модно и явно при деньгах. Зубные техники не бедные. Я к вам подселю прозаиков, а то поэты беспокойные и шумные. Напьются и давай читать свои стихи. Им ночь не ночь. Кровать Кир выбрал у окна. Засунув чемодан под койку, принес постельное белье и одеяло, взяв их у костелянши. Застелил кровать и стал рассматривать комнату. Просторная, большая, с высоким потолком. У входа встроены шкафы в простенке. Тот, что слева, для одежды, а справа для посуды и продуктов. В последнем обнаружилась сковорода на ручке, кастрюля, чайник, ложки, вилки и тарелки. Еще эмалированные кружки. Приборы алюминиевые. Посуда из дешевых, которую воровать никто не станет. Но хоть такая есть. В комнате 4 койки. Перед окном стол со стульями. Последних было 2. Стол больше, чем в общежитии в Минске. Кир подошел к нему и заметил с краю флакон с какой-то темной жидкостью. Взяв, посмотрел на этикетку. «Ополаскиватель для волос, хна на спиртовом растворе. Забыли, что ли?» Пожав плечами, он вернул флакон на место и отошел к своей кровати. Из чемодана вытащил колбасу и хлеб, нарезал складничком на бутерброды. Открыл бутылку с газированной водой и не спеша перекусил. Тем временем очнулся алкоголик. Чуть приподнявшись, он рукой пошарил по столу и взял с него флакон. Поднес его к глазам. «А, ты...» — он посмотрел на Кира и осклабился. «Хороший человек, не выпил». Дальнейшее повергло Кира в ужас. Поэт скрутил с флакона пробку и вылил содержимое в рот. «Как можно это пить?» Но алкоголик только крякнул, встал и, пошатываясь, вышел. Кир выпил газировки, взял сумку для продуктов и двинул следом. Дверь комнаты закрыл на ключ, который получил от комендантши. «Поэт пусть отправляется нахрен. Такой сосед ему не нужен. Есть у него друзья. Вот пусть и привечают алкоголика». Выйдя из общежития, Кир полюбовался на Останкинскую башню, которая возвышалась неподалеку, и отправился осматривать окрестности. «Ему тут месяц жить». Он не сомневался, что поступит в институт. В приемной комиссии он поинтересовался конкурсом, услышал, что всего лишь 1,5 человека на место, на творческий было 32, и успокоился. Такое он преодолеет. Рядом с общежитием нашелся винный магазин. Водкой в нем не торговали. Вином и коньяком. Странно. На улице Руставели Кир обнаружил магазин Останкинского молочного комбината. Купил там плавленных сырков, кусочек твердого, кефир в пакете странной треугольной формы. В Минске он таких не видел. В булочной взял хлеба, а в овощном – картошки. Вернувшись в общежитие, надел футболку и спортивные штаны. затем почистил и сварил картошки и съел ее с кефиром. Вкусно. Хотя у матери вкуснее, но там картошка в чугунке из печки. Его никто не беспокоил. Поэт исчез, и хорошо, если совсем. Поев, Кир вновь прошелся возле общежития, определив маршрут для утренней пробежки. Поддерживать форму нужно. Это очень полезно для здоровья и хорошо стимулирует работу мозга. А он ему понадобится. Вернувшись в комнату, связался с дроном и системником. Все без проблем. Дрон прибыл с ним в Москву, преодолев весь путь на крыше пассажирского вагона. Зачем лететь, когда везут? Тем более, что поезд едет ночью, его никто на крыше не заметит. Невидимым дрон становился лишь на станциях, где много света. Сейчас он пребывал на крыше общежития. Помывшись в душе и почистив зубы, Кир завалился спать. Завтра он встанет в 6, пробежка, душ и ранний завтрак. Экзамены начнутся послезавтра, и первым будет сочинение. Пока же Кир пройдется по Москве, побывает на Красной площади и в Мавзолее. Там мумия вождя, которому здесь поклоняются почти как богу. Что ж, любопытно будет посмотреть.